Иван резко затормозил, соскочил с сиденья. Тася не сразу размяла руки на его груди, так и соскочила вместе с мужем, неуместно в такой ситуации обнимая его. Но не потому она не размяла руки, что они одеревенели от мороза. От удивления, недоумения, ошеломленности, что ударило в сердце новым незнакомым страхом. Горела машина Ивана. Шоссе ее занесло в кювет, и, раскрошив еще некрепкий лед, машина проскочила неглубокий кювет и радиатором сломала молодые Алешины. Горели мотор, кабина, кузов. Несколько шоферов, черпая ведрами воду, пытались залить огонь. Но от воды языки пламени выскакивали из обугленной уже обгоревшей кабины на поверхность. Так бывает, когда водой тушат бензин или керосин. Большая толпа других шоферов и пассажиров, остановились два автобуса, стояла на шоссе и давала советы. Каждый ротозей выдавал себя за умелого пожарника. Сбоку под ольхами лежали два откормленных бычка. Один мертвый, другой живой. Он пытался встать и не мог. Конвульсивно бил ногами по мерзлой земле, по деревцам и жалобно мычал, словно молил людей о помощи. Старушечий женский голос также жалобно просил: «Хлопчики, приколите вы этого бычка, нехай не мучается». Таисия Михайловна с ужасом подумала: «Неужели Федька в кабине?» Иван, оторвавшись от нее, был уже там, у машины, пройдя в ботинках по воде, но Тася этого не заметила, не о его простуде думала сейчас. Ясно, что если Федька в кабине, Иван бросится туда. Со страхом и с надеждой следила за мужем. С надеждой, что Федька не может быть там. Столько времени прошло, и сколько людей вокруг. Не могли они допустить, чтобы человек сгорел. Ее позвали. Увидели сумку с красным крестом. «Доктор! Доктор! Сюда! Тут он, водитель!» Звали с другой стороны шоссе, куда она, подъехав, не взглянула даже. Там стояли машины. На другой стороне кювет был сухой, и за ним росли старые дубы. Под дубом на бугорке лежал Федор Щерба. Лицо его было закрыто мокрым полотенцем. Две заботливые женщины стояли над ним на коленях и старались, как умели, помочь. Таисия Михайловна не увидела лица, но увидела сгоревшие волосы на голове, руки с кровавыми пузырями, большие пропалины на штанах, на ватнике. Сквозь дыры светилось розовое тело. «Какие тяжелые у человека ожоги!» Показалось, что Федор мертв. Таисия Михайловна растерялась. Что же ей делать? Душили спазмы, рвались слезы. Но она понимала, что тут, перед людьми, она не имеет права плакать. Женщины смотрели на нее, ожидая квалифицированной помощи. Значит, живой он. Да и сам Федор словно почувствовал ее присутствие, задрожал весь и по-здоровому чихнул. Опаленная одежда на нем была вся мокрая. Видимо, чтобы потушить ее, он окунулся в воду. Она упала на колени, сняла с его лица мокрое полотенце. Лицо было опухшее. Один глаз заплыл, но другим он глянул на нее осмысленно, узнал. В глазу отразилась радость, даже знакомые озорные смешинки. «Ах, кума, здоровенька была. Влей ты в мою утробу чего-нибудь горячего. А ты сварился, а теперь застываю, как студень». «Федечка, родненький, подожди, подожди». Страшно обрадовалась, что Федор жив, даже шутит. Ее охватила такая нежность к нему, что хотелось поцеловать это обгоревшее лицо, распухшие губы, согреть его своим дыханием. Она открыла сумку, но руки не слушались ее, дрожали, и она просила, виновато и ласково, как маленького: «Сейчас, сейчас, Федечка, потерпи минуточку». «Терплю, терплю, кума». Собирая аптечку, первую помощь, она почему-то думала о ранении, только о ранении, и не подумала, что человек может обгореть. Она взяла все и забыла новокаин, а это же первое, что она должна сделать, новокаиновые примочки. «Так дашь ты мне согреть душу?» Таисия Михайловна, недовольная собой, подумала, что за 20 лет работы акушеркой, фельдшером, она так и не знает, можно ли такому обгоревшему дать глоток спирта. А если от этого будет хуже? Представляя, как болят его ожоги, она дрожащими руками разломала ампулу промедола, чтобы сделать укол, обезболить. «Разорвите рукав», — приказала она женщинам. Федор Щерба, непутевый болтун, матерщинник, казалось, никого и ничего не стеснявшийся, вдруг виновато и стыдливо сказал: —